Отец собирался нанести визит мадам Оима и спросил, не хочу ли я пойти с ним. Я любила гулять с отцом, поэтому согласилась. Он уверил меня, что мы идем всего лишь в гости и можем уйти, как только захотим. Я все еще боялась переходить через пешеходный мостик напротив дома, так что папе пришлось взять меня на руки и перенести на другую сторону. Мы пошли к дороге, затем поехали на поезде до станции Сяндзю-Кейхан. В то время мой мир был очень маленьким. На другой стороне мостика не имелось никаких других домов, и у меня не было друзей. Неудивительно, что я смотрела вокруг широко раскрытыми глазами. На большой город, на огромное количество домов, выстроившихся в ряд на улице Гионкобу, и на всех людей, проходящих мимо. Это было потрясающе и немного пугающе. Я уже была взбудоражена, когда, наконец, мы прибыли на место. Ивасаки-Окея был расположен на улице Шинбаши, чуть восточнее улицы Ханамикоджи, в построенном в изысканном архитектурном стиле доме, типичном для Киото Корюкаи. Это было длинное узкое здание, чьи окна с фрамугами выходили на улицу. Мне показалось, что они выглядят устрашающе. Войдя через Гэнкан, вестибюль, мы прошли в приемную. Комната оказалась заполнена женщинами, все были одеты в повседневные кимоно. Я почувствовала себя странно. Мадам Уима встретила нас с приветливой улыбкой. Она весьма экспансивно нас приветствовала и всячески проявляла гостеприимство. Появилась Тамика. У нее была очень сложная прическа. К моему удивлению, она выглядела как невеста, особенно что касается волос. Затем вошла женщина, одетая на западный манер. Отец сказал: «Масако, это твоя старшая сестра. Меня зовут Кунико», — представилась она. Я замерла, как громом пораженная. После в комнату вошла та ужасная женщина, которая приходила к нам и которую я так боялась. Мать тех двоих мальчиков, живущих в нашем доме. Я стала тянуть отца за рукав кимоно и проситься домой. Я не смогла справиться с эмоциями и пережить происходящее. На улице от переизбытка чувств у меня покатились слезы, и я не переставала плакать до самой станции Сяндзю-Кейхан. Я догадалась, что мы здесь уже были, потому что запомнила здание школы, стоящее неподалеку. Мы приехали домой на поезде, и я вернулась к привычной тишине. Казалось, отец понимал, что со мной произошло. Он не пытался заговорить со мной о том, что случилось, а успокоил, лишь положив свою руку мне на плечо. Вернувшись домой и увидев маму, я еще больше расплакалась и кинулась к ней в объятия. Затем я высвободилась, слезла с колен и спряталась в шкафу. Родители оставили меня одну, и я провела в нем всю ночь, прячась в спасительной темноте. На следующий день я вылезла из шкафа, но была все еще расстроена поездкой в Ивасаки-Окея. То, что я видела в Корюкае, слишком отличалось от того, что видела раньше. Мой маленький мир начал рушиться. Я была растеряна и напугана и проводила большую часть времени, обхватив колени руками и глядя в пространство. Приблизительно 2 недели спустя я вернулась к своему обычному образу жизни. Я занималась своими постоянными делами, в общем, вернулась к работе. Когда я стала слишком большой, чтобы сидеть у отца на коленях, он взял оранжевую корзину, превратил ее в парту и поставил рядом с собой. Я счастливо проводила часы, сидя рядом с ним. Мадам Уима стала наносить нам визиты каждый день. Ее взгляд буравил меня, и я предпочитала возвращаться в шкаф. Но на этот раз было хуже. Напуганная поездкой, я даже не хотела выходить на улицу, под перечные деревья или на другой конец прудика. Я цеплялась за родителей и отказывалась покидать их. Мадам Уима все так же приходила и просила отдать ей меня. Так продолжалось несколько месяцев. Отец волновался за меня и пытался найти правильный выход, чтобы вернуть меня в мой прежний мирок. Наконец он выработал план и однажды сказал: «Мне нужно отправить партию кимоно в город. Хочешь пойти со мной?» Он знал, как я любила гулять с ним. Однако я все еще опасалась того, что могло произойти, но, несмотря на свою подозрительность, я согласилась. Папа взял меня с собой в фабричный магазин кимоно, где-то на улице Муромачи. Когда мы вошли, владелец приветствовал его с большим уважением. Отец сказал, что им надо поговорить о бизнесе, и попросил меня подождать в магазине. Продавцы развлекали меня, показывая различные предметы, которые были выставлены на продажу. Я была поражена разнообразием и богатством кимоно и оби. Несмотря на свой возраст, я совершенно беспристрастно понимала, что кимоно моего отца были самыми красивыми в магазине. Я не могла дождаться, чтобы рассказать ему обо всем, что видела, и когда мы пришли домой, не могла остановиться, щебеча про виденные кимоно. Я даже, как ни странно, пустилась в долгие описания каждого из них. Родители никогда раньше не слышали, чтобы я так много говорила, и не могли разобраться в той массе деталей, которую я упоминала про все, что казалось кимоно. Я очень старалась объяснить маме, как я горжусь тем, что кимоно папы были самыми красивыми в магазине. «Масака, я очень рад, что тебе так понравились мои кимоно», — сказал отец. «Мне нужно кое о чем поговорить с мадам Уима. Пойдешь ли ты со мной к ней еще раз?» «Если мы придем, и тебе что-то не понравится, мы можем развернуться и сразу же вернуться домой. Я тебе обещаю». Меня беспокоила мысль о предстоящей поездке. Но мне всегда было присуще почти болезненное сопротивление всему, что могло меня напугать. И мне кажется, что эта черта характера была очевидна уже тогда, когда мне было всего 3 года. Я согласилась поехать с отцом. Вскоре мы отправились в путь. Я была тихой, но не настолько расстроенной, как в первый раз. Почти не помню никаких деталей о доме после первого визита. Войдя туда во второй раз, я была достаточно спокойна, чтобы обратить внимание на окружающую меня обстановку. Мы вошли в дом через старомодный гейкан, где вместо деревянного был искусственный земляной пол. Гинкан вел прямо в комнату татами, или иными словами, в приемную. В конце комнаты висела прелестная занавеска, скрывавшая внутреннюю часть жилья от чужих глаз. Перед занавеской стояла икебана. С правой стороны от лестницы виднелась высокая от пола до потолка полка для обуви. Неподалеку был шкаф, заполненный мисками, палочками, тарелками и другой посудой. Там же имелась старомодная деревянная коробочка для льда. За гинканом в приемной начинался длинный коридор, тянувшийся во всю длину дома. Справа стояли умывальники и кухонные плиты. Комнаты располагались по левую сторону коридора. Комнаты шли одна за другой, как большая железная дорога. Первая комната была приемной или гостиной, за ней находилась столовая, где семья Гейко собиралась, чтобы поесть и отдохнуть. В ней имелась прямоугольная жаровня в углу и лестница, ведущая на второй этаж. Раздвигающиеся двери столовой были распахнуты, открывая еще одну гостиную, в которой стоял большой алтарь. Снаружи алтарной комнаты был примыкающий к ней маленький садик. Мадам Уима пригласила нас в столовую, и я увидела молодую Майку. На ней была обычная одежда, а лицо ее не было накрашено. но на нем и на шее все равно виднели следы белой пудры. Мы сели напротив, мадам Уима около прямоугольной жаровни, а она села лицом к садику, рассматривая нас с отцом. Он поклонился ей в знак уважения. Разговаривая с отцом, мадам Уима продолжала мне улыбаться. «Я рада сообщить вам, что Томика хорошо успевает на уроках. Кажется, у нее абсолютный слух, и она успешно учится играть на шамисене. Ее учитель, и я очень довольна ее достижениями», — проговорила она. Я услышала какой-то шелест, доносившийся из коридора. Повернув голову, я увидела лежащую там собаку. «Как тебя зовут?» — спросила я. Единственным ответом, который я получила, было рычание. «О, — сказала мадам Эмма, — это Джон». «Ему больше пойдет кличка Биг Джон», — мгновенно отреагировала я. «Хорошо, в таком случае, я думаю, нам надо переименовать его в Биг Джона», — спокойно сказала мадам. Почти сразу же после ее слов в комнату вошла какая-то женщина, красивая, но с неприятным выражением лица. Мадам назвала ее Масаку, точно так же, как и меня. Но я мысленно уже дала ей другое имя – Старая Миани. Мадам Уима сказала отцу, что это Гейко, будущая старшая сестра Томико. «Я думаю, что Джон – это прекрасная кличка», – сказала она, шмыгнув носом. «Но мисс Масака считает, что Биг Джон подойдет ему больше», – отозвалась мадам Уима. «И если мисс Масака считает так, значит, так мы и будем его называть. Послушайте меня все. С сегодняшнего дня я хочу, чтобы все называли собаку Биг Джон». Я помню этот разговор дословно, потому что меня поразило положение мадам Уима. В ее власти было просто так взять и поменять кличку собаки, и все должны были слушаться и делать так, как она скажет. Даже старая Миани. Я сразу же подружилась с Биг Джоном. Мадам сказала, что мы с Томико можем пойти погулять с ним. Томико рассказала мне, откуда появился Биг Джон. Он был внеплановым щенком, помесью какой-то дворняги и Коли, принадлежавший изготовителю рассолов, живущему по соседству. Вот так Биг Джон и появился. Мы спокойно прохаживались по улице, когда кто-то остановил нас. «Кто эта красивая маленькая девочка? Она из семьи Ивасаки?» – спросила какая-то женщина. «Нет, это просто моя младшая сестренка», – ответила Томико. Потом, спустя буквально несколько минут, кто-то еще сказал. «Какая восхитительная Ивасаки!» «Нет, это просто моя младшая сестра», – снова ответила Томико. Это продолжалось. Люди все спрашивали и спрашивали. Моей сестре это явно надоело. Почувствовав себя неудобно, я попросила Томико вернуться обратно. Прежде чем она согласилась, Биг Джон развернулся и потянул нас в сторону дома. Биг Джон оказался прекрасным псом. Он был необычайно воспитан и дожил до очень почтенного возраста – 18 лет. У меня всегда было чувство, что эта собака меня понимает. Мы вернулись в Ивасаки-Окея. И я сказала отцу: «Пора идти домой, папа, я ухожу». Вежливо попрощавшись, я погладила Биг Джона и пошла к двери. Отец тоже попрощался со всеми и пошел со мной. Взявшись за руки, мы пошли на электричку. Я не знала, о чем говорили мадам Уима и отец, пока мы с Томико гуляли, но было заметно, что он опустошен и расстроен. Я начала подозревать, что что-то явно происходило не так. Как только мы вернулись домой, я сразу же залезла в шкаф. Я слышала, как разговаривали родители. Отец сказал: «Ты знаешь, Че, я просто не думаю, что смогу сделать это и позволить ей уйти». «Я с тобой согласна», — ответила мать. С того времени я стала проводить в шкафу еще больше времени, чувствуя себя в безопасности, как младенец в утробе. А в доме царила суматоха. В апреле того же года мой самый старший брат Сеичиро нашел работу на национальной железной дороге. В тот вечер, когда он принес домой свою первую зарплату, на нашем праздничном столе стояли сукияки, и вся семья собралась, чтобы отпраздновать это событие. Отец заставил меня вылезти из шкафа и пойти ужинать. У него была привычка произносить маленькую речь каждый вечер перед тем, как мы приступали к еде. Он перечислял все важные моменты дня и поздравлял нас, например, с днем рождения или хвалил наши успехи в школе. Я сидела у него на коленях, пока папа поздравлял моего брата с обретением независимости. Сегодня ваш брат Сеичиро начинает вкладывать деньги в семейный бюджет. Теперь он взрослый. Я надеюсь, что и остальные окажутся не хуже. Когда вы начинаете содержать себя сами, я хочу, чтобы вы думали не только о себе, но и о других людях и помогали им, чтобы тем было на что жить и что есть. «Вы понимаете, о чем я говорю?» – спросил он. Мы ответили в унисон. «Да, мы понимаем, поздравляем Сеичиро». «Очень хорошо», – сказал отец и принялся за еду. Я не могла дотянуться до сукияки с того места, где сидела, и спросила: «Папа, а как же я?» «Ой, извини, я забыл о тебе, Масака», — сказал он и стал кормить меня сукияки из кувшинчика. Родители были в хорошем настроении. Пока я один за другим жевала кусочки мяса, я думала над тем, какими счастливыми они были. И чем больше я об этом думала, тем тише становилось, и мне все меньше хотелось есть. Я задумалась, будет ли лучше для меня уйти в Ивасаки-Окия? Разве это возможно? Как мне попасть туда? И я стала обдумывать план действий. Одним из моих любимых занятий была ежегодная прогулка, когда все японцы любуются цветением сакуры. Так что я попросила родителей: «Можем ли мы пойти посмотреть на цветение сакуры? А потом сможем сходить и в Ивасаки-Окия». Конечно, логической связи здесь не было. Мы всегда устраивали пикник под деревьями, которые росли на берегу канала, практически рядом с нашим домом. Но я знала, что цвет сакуры никогда не будет выглядеть таким же с другого берега канала. Отец ответил немедленно: «Че, давай пойдем посмотрим на цветение сакуры». «Это вы здорово придумали», — отозвалась мама. «Я приготовлю еду для пикника. Но как только мы посмотрим на сакуру, мы сможем пойти в Ивасаки-Окия, правда?» Они знали, какой упрямой я могу быть, если у меня в голове засядет какая-то идея. Отец попытался отвлечь меня. «Я думаю, что мы можем пойти на Мияки-Одори после того, как полюбуемся на сакуру. Как ты считаешь, Чея?» — спросил он мою мать. Я вмешалась прежде, чем та успела ответить. «Я хочу пойти в Ивасаки-Окия после того, как посмотрю на сакуру. И не пойду на Мияки-Одори». «Что ты говоришь, Масака?» – спросил мой отец. «Скажи нам, почему ты хочешь пойти в Ивасаки-Окия?» «Потому что мне так хочется», – провозгласила я. «И пусть та тетя перестанет докучать тебе и маме. Я хочу пойти». «Подожди минуту, Масака. То, что происходит между этой тетей и нами с мамой, не имеет к тебе никакого отношения. Ты слишком мала, чтобы понять, в чем дело. Но мы очень благодарны, мадам Ойма. И твоя сестра Томика пошла в Ивасаки-Окия, чтобы поддержать нашу честь. Тебе не надо об этом беспокоиться. Это как раз те вещи, с которыми взрослые люди должны справляться самостоятельно». В конце концов, отец согласился и разрешил мне один раз переночевать в Ивасаки-Окия. Мне захотелось взять с собой свои любимые одеяло и подушку. Мать собрала их вместе и упаковала. А я сидела на ступеньке и смотрела на мостик. Пришло время уходить. Мама вышла на улицу, чтобы проводить нас. Когда мы подошли к мостику, отец наклонился, чтобы, как всегда, взять меня на руки, но я сказала: «Нет, я хочу сделать это сама». Никогда прежде я не переходила через мостик самостоятельно. Это было слишком страшно. Под мостиком стрелся канал, там была чистая холодная вода, которая вытекала из озера Бива и текла на север, мимо акведука Нанзензи. Текла долгие мили прямо под сакурами, растущими по обе стороны от него. А потом впадала в главные воды Киото, мимо зоопарка Хиян, вдоль авеню холодной весны до самой реки Камогава, которая текла по направлению к Осаке, а затем впадала в открытое море. Я никогда не забуду, как впервые перешла через мостик самостоятельно. Контраст между белым бетоном и моими красным вязаным платьем и красными сандалиями глубоко врезался мне в память.